Сразу за поворотом, прижавшись к тротуару, стоял черный Мерседес. Может быть, автомобиль был темно-синим или вишневым, в сгустившихся сумерках рассмотреть было невозможно. Задняя дверца Мерседеса была приоткрыта, фары стоп-сигнала погашены. По-видимому, человек, приехавший на такси, был уверен, что Мерседес ждет именно его. Во всяком случае, он решительно распахнул дверцу и сел на заднее сиденье. Заработал двигатель, вспыхнули фары, машина дернулась и, набирая скорость, понеслась прочь от кирки Санкт-Юхн. «Послушайте, волк, мы редко кого хвалим, но вашей работой довольны. Хочу уведомить, что счет ваш увеличился именно на ту сумму, о которой уславливались. Добавьте еще четвертую часть в качестве премиальных. Как видите, мы заимствуем полезное у советов. Ваша фирма быстро прогрессирует, мистер Гэтскелл?» «Просто бил, дорогой волк, просто бил. Зачем вам обременять свою память? А это официальное извещение из банка о последнем состоянии вашего счета. Ознакомьтесь и уничтожьте при мне. Этот сувенир из Скагена очень порадует парней из госбезопасности». «Вы правы, Билл. Они будут в восторге и отнесутся с величайшей признательностью к тому, кто доставит им этот банковский счет. Только им буду не я, волк. Только не я. Человек, который просил называть себя Биллом, расхохотался. Он сидел за рулем черного Мерседеса. Автомобиль стоял сейчас на берегу гавани Логин в тени, отбрасываемой стенами форта Скагенхус, угрюмой громады, высевшегося в километре от мыса Дурнас. Билл сидел, повернувшись к человеку, которого он называл волком. Третий в этой компании занимал место рядом с Биллом. Он не поворачивался и сосредоточенно смотрел в сгустившуюся темноту прямо перед собой. «Вам предстоит провести в Поморске весьма важную операцию», — сказал Билл. «В двух словах суть ее в следующем. В окрестностях Поморска на побережье еще в 45-м году был зарыт сейф с ценными документами. Единственный человек, который знает это место, наш человек. Он прибудет в Поморск на одном из иностранных судов и передаст план. Передаст мне? Но ведь это не беспокойтесь. В личный контакт с вами он входить не будет. Разве мы не понимаем, что вам совсем ни к чему встречи с иностранными моряками? Вы слишком ценный человек, волк, чтобы неразумно вами рисковать. План вы получите через Мороза». «Опять этот Мороз. Простите, Билл, но мне как-то не по себе выполнять указания призрака». «Ха-ха, неплохо», — сказал волк. «Если Морозу придется менять кличку, я предложу назвать его призраком. Но к делу. Мороз по-прежнему остается вашим шефом, волк, хоть вы его никогда не видели. Да и ни к чему вам видеть его. Зато он вас видит, и довольно часто. Но теперь вы будете в Приморске не один. Мы придаем большое значение предстоящей операции и прикрепляем к вам помощника. Свое имя для России он сообщит вам в Поморске, а пока называйте его Беном». При этих словах человек, сидевший рядом с Биллом, повернулся и молча протянул волку руку. «Бен поступает в ваше распоряжение, волк», — сказал водитель Мерседеса. «А оба вы будете выполнять указания Мороза. Но он вступит в игру только в решительный момент. Со стороны вашему шефу будет лучше видно, как развивается операция. Мороз в нужную минуту скоординирует общие усилия. А для начала, Волк, вы должны помочь Бену перебраться в Россию и устроить его в Поморске на работу в торговый порт. Каким образом? О, на своем судне вы занимаете достаточно прочное положение, чтобы изыскать такую возможность. Специалист, знающий особенности конструкции судна, всегда найдет местечко для человека, даже такого крупного телосложения, как у нашего Бена. А для России у него самые чистые документы, не сомневайтесь, Волк. Легенда у вашего будущего помощника правдоподобнее, нежели сама действительность. И все же, перебил Волк, как вы мыслите себе переход Бена? В этот рейс уральские горы берут из Скагена туристов, сказал Билл. Бен отплывает из Норвегии в качестве одного из них. Но в документах числиться не будет, это я беру на себя. До подхода к Поморску вы можете о нем не беспокоиться. Затем вы спрячете его в подобранное вами место, где Бен переждет проверку. Когда пассажиры сойдут и зеленые фуражки покинут судно, а вы станете под разгрузку, Бен осторожно выйдет из укрытия и смешается с грузчиками, от которых он внешне ничем не будет отличаться. Стоять в Поморске вы будете 5 дней. За это время Бен прилетит в Поморск из Ленинграда с рекомендательным письмом от вашего старого приятеля. Вы поможете Бену устроиться на работу. Вот, возьмите, это советские деньги на расходы. У Бена будут свои, расписки не нужны. Хорошо, я все понял. Хотелось бы только узнать русскую биографию Бена. Он вам все расскажет по приезде из Ленинграда. Заранее не стоит. Помните, Волк, об одном из законов разведчика, не обременять без нужды память. Вы правы, Билл, — сказал водитель Мерседеса. Я всегда прав, дорогой Волк. А сейчас предлагаю пропустить по рюмке в Сельдяном Короле. Вы там еще не бывали, Волк. Бен тоже, хотя он и не новичок в Скагене. Хозяин Сельдяного Короля — наш человек и устроит скромный ужин в отдельном кабинете. Едем. Мерседес круто развернулся и помчался по вечернему городу. Вскоре он был у гавани Нуддефьорд, пересек ее по нависшему над водой мосту, покрутился, часто сворачивая в боковые улицы, и остановился, наконец, перед рестораном, фасад которого украшало разноцветное неоновое изображение легендарной рыбы Сельдяного Короля, впервые выловленного скагенскими рыбаками в 1776 году. Вскоре все трое сидели в особой комнате, изолированной от общего зала. Она служила местом для деловых трапез и буйных оргий. Ведь то и другое желательно устраивать в узком кругу своих, без лишних глаз и ушей. Молодой официант с тонкой талией, изящными руками и безразличным лицом быстро расставлял на столе еду и напитки. Когда ему пришлось выйти в бар за тоником, он оставил дверь слегка приоткрытой. Официант скрылся за поворотом коридора, и в этот момент появился лоцман Лейф Эриксон. Он жил по соседству, хорошо знал хозяина Сельдяного Короля, и, приходя сюда выпить рюмку хереса, единственный вид спиртного, признаваемого Лейвом, часто пользовался служебным ходом. Итак, лоцман Лейф Эриксон, встретивший и проводивший в гавань Логин советский теплоход «Уральские горы», шел по служебному коридору ресторана «Сельдяной король». Услышав за приоткрытой дверью мужские голоса, он замедлил шаги, заглянул в щель и в удивлении приподнял брови. — Вот так встреча! — бормотал Эриксон, проходя мимо двери, и повторял это, выпивая свой херес в баре.